Зина остановилась, задохнулась. Слезы закипали на глазах. Но она сглотнула их яростно, заставила уйти и сказала почти спокойно. «А знаете, кто во всем виноват? Вы. Вы скрутили мне голову своим благородством, своей непохожестью на других, своей гениальностью и мудростью. Теперь-то я знаю, что это просто полное глубокое равнодушие ко всему. Вы уверили меня, что я необыкновенная, что мое истинное лицо сокрыто под маской, что оно проявится. Я так поняла, с чьей-то любовью, как в сказке. Но вместе с тем вы сразу же предупредили меня, что вы не имеете права любить. А то бы...» — она едко усмехнулась. «А то бы вы полюбили меня, подзаборную уродину. Вы лгали, врали. Мне, девчонке, которая смотрела на вас, как на Бога. Зачем? Вам было интересно? А я все вбирала, вбирала и решила, что все это так. Вы все понимаете, и что вы любите меня. Вот до чего я додумалась в тиши ночи. И я решила вам служить вечно, и пусть бы вы любили меня только так, сексуально, — думала я. Я была согласна. Я была согласна с вами на все. И тут к вам пришла дама, которую вы любили и, наверное, любите и сейчас. Я все поняла. Я поняла, что вы мне врали. Как говорят, вешали лапшу на уши. Не кривитесь, не надо. Вы и сами прекрасно изъясняетесь матом, если это надо. В обществе шоферни, как вы называете своих приятелей. Вы — самовлюбленный артист. Вам нужна аудитория. И не верьте, что вам никто не нужен. Вам нужны все. Только чтобы они сами к вам ходили, вас просили, вам поклонялись. Ладно, не буду я вам надоедать. Я ушла тогда не потому, что пришла та, а потому, что я поняла вас. Но все-таки ждала. Я думала, что если... Зина махнула рукой и встала. Кирик подошел к ней и твердо сказал: «Сядь, мы не закончили с тобой. Ведь ты пришла ко мне не просто так. Не только, чтобы обличить и уличить меня. Ты же сама сказала». Зина снова опустилась на стул. Монолог вымотал ее до основания. У нее тряслись ноги, и, пожалуй, если бы она даже очень захотела уйти, не смогла бы, упала. Он сел прямо напротив нее и произнес: «Теперь моя очередь. Я не буду оправдываться, Сонечка». Она вдруг прошептала, и голос куда-то пропал. «Не надо. Не возрождайте эту несчастную девчонку. Я Зина, прошу вас». «Хорошо», — согласился он. «Пусть Зина. Мне так проще». «Ты права. Я виноват. Я воспринимал тебя как взрослого человека. Мне непривычно общаться с подростками. Нельзя было говорить с тобой на равных тогда. Ты была ребенком, но очень восприимчивым. И это меня обмануло. Но поверь, все, что я тебе говорил, правда. Истинная моя правда. Конечно, я и актерствую. Конечно, я и высокомерен. Гордыня — великий грех. Но он у меня есть. Что ты хочешь? Я обыкновенный, в конце концов, смертный. Что ты придумала обо мне? Но я виноват. И более того...» Кирик замолчал, и внутренняя борьба отразилась на его лице. Он хотел что-то сказать, и не хотел, но сказал: «А ведь я любил Сонечку». Он именно так и сказал. «Сонечку», совершенно отделив ее от Зины. «И та дама, которая когда-то давно была для меня, та дама уже ничего не значит в моей жизни». «Почему же вы не разыскали меня?» — тихо спросила Зина. «Почему?» «Потому что я отпетый дурак. Я пришел в себя, но ты уже тогда убежал от Олега. То есть раньше». Он сокрушенно замолк, но тут же снова заговорил. «Я не виню тебя ни в чем. И какое я имею на это право? Но то, что ты сделала, противно нормальному человеку. Ты меня понимаешь? И что делать с этим, я не знаю». «Скажите...» — Зина смотрела ему прямо в глаза. «Взгляд во взгляд. Только правду. Обязательно только правду». А он вдруг понял, о чем она его просит, и воспротивился всем существом против этого вопроса и против своего ответа, но запретить ей говорить он не мог. Только бы не это, молил он, но было как раз это.